Понедельник, 9 января 1978 года. День. Ленинград, Измайловский проспект. Я перевернул лист и ненавидящим взглядом ожег оборотную его сторону, пока еще девственно чистую. Все каникулы. Не разгибаем, мать ее, спины. Видя дневной свет только из окна, почти ни с кем не общаясь. Как раб на галере. Сижу и строчу, до судорог, сводящих кисть в птичью лапу. Вот оно мое основное занятие. Писанина, нудная, как тонущая в серой мгле ноябрьская равнина, раскатанная в блин низким свинцовым небом. Без рукоплещущей публики и без восхищенных взглядов. На одном животном упрямстве я ползу мыслью с листа на лист, пытаясь свить из невесомых слов узор, способный развернуть историю на другой путь. Я словно бабочка, что тщится взмахами крыл остановить разогнавшийся тяжело груженный состав. Почти 10 месяцев, как здесь, а награды мне пока лишь пара строчек в новостях. И все. Остальные события прут по-старому, словно лемминги, торопящиеся к обрыву. 20 строчек на развороте, как 20 коротких проходов от стены к стене. Закрываю глаза, и перед внутренним взором встают блеклые фиолетовые клетки, а в них буквы, нанизанные в ряды. Открываю, натужно бьет из-под перегретого металлического колпака воспаленный свет, и перо начинает очередной забег по этой треклятой тетради, отнюдь не первой, что будет исписано мной от корки до корки. И, к сожалению, отнюдь не последний. Вот перо, предельно утомленное пройденными метрами, споткнулось, зацепив расщепом бумажное волоконце, и стало мазать. Пришлось тыкать им в кругляк замусоленной перочистки. Проверил на свет. Чисто. Встряхнул утомленной рукой и задумался, структурируя знания о том переплетении сразу 4 конфликтов, что сотрясают сейчас район Африканского рога и Баб-эль-Мандебского пролива. Поразительно, но из 6 сторон лишь одна — Саудовская Аравия — является традиционным союзником США, а сразу 4, причем сцепившиеся между собой или собирающиеся вот-вот это сделать, скорее наши. Вот обращенная на юг кромка Аравийского полуострова. Безжизненные горы, избегающие к морю красные, словно прямиком с Марса, каменистые пустыни. И бок о бок с ними, словно ожившие иллюстрации «Тысячи и одной ночи», журчат в тени оазисов хрустально чистые речки, вдоль побережья высятся белые до неправдоподобия дюны, а их подножие ласкает прозрачная зелень мелководных лагун. К склонам здешних гор прилепились клочки рукодельных полей, и низкорослые йеменские ослики продолжают, как и сотни лет назад, поднимать сюда почву из долин, всплетенных из листьев корзинах. Здесь до сих пор не у всех крестьян есть мотыга, барана и серп, и спелые колосья часто срывают просто руками. За пределами нескольких кварталов столиц царит причудливое средневековье, в котором наследники одной из древнейших цивилизаций верят одновременно и в непорочное зачатие, и в таинство луны, не едят свинину и совершают на старости лет ритуальное самоубийство. Сюда тысячелетиями, волна за волной, накатывали пришельцы, и оттого местные легко перенимают новые идеи и обычаи. Не потому ли сейчас горячие последователи Че Гевары борются здесь сами с собой, до смерти выясняя, чья правда правдивее? А через залив, на Африканском роге и вокруг него, наша Эфиопия против уже не нашего Сомали на востоке и уже не наших эритрейских сепаратистов на севере. При этом еще полгода назад Сомали в Москве рассматривали как заинтересованного союзника, пока Сиад Барре не приступил на практике к строительству Великого Сомали, направив войска в эфиопскую провинцию Агаден. Кремлю пришлось выбирать между только-только присягнувшей нам Эфиопией и их непослушным соседом. В результате вот уже 3 дня, как при нашей кубинской поддержке, эфиопская авиация обрабатывает позиции интервентов. Впереди успешное контрнаступление наземной группировки, существенно усиленной латиноамериканскими и йеменскими интернационалистами. Поражение Сомали с его последующим фактическим распадом. Эритрейские же сепаратисты были нашими клиентами не далее, как 2 года назад. Военная помощь, что шла из Москвы, использовалась ими крайне эффективно. Соотношение потерь было 8:1 в их пользу. Именно постоянные неудачи в покорении строптивых эритрейцев и привели в итоге к тому, что группа амбициозных офицеров тайно упокоила царя Эхвиопского под полом туалета в его же имперском дворце, прервав 800-летнее правление Соломоновой династии. И вот теперь, вставшая на путь социализма, Эфиопия собирается повторить хождение по эритрейским граблям, подготавливая стратегическое наступление на север. Да, выход к морю Эфиопии иметь крайне желательно. Но тут надо не воевать, а по-хорошему договариваться. Или с эритрейцами, или с микроскопической Джибути, прикрытой щитом французского иностранного легиона. Или, подумал я с цинизмом, воевать с эритрейцами, а потом сразу мириться, конвертируя неизбежный первоначальный успех наступления в окончательное решение проблемы. Разменять полученные территориальные приобретения на один, пусть мелководный порт, но навсегда. И готовиться к отражению предстоящей страшной засухи, что может через несколько лет убить более 1 000 000 жителей, разрушив и эту страну. А на море, которое окаймляет всю эту кровавую кашу, бродит, фактически брошенная без руководства из центра, наша 8-я оперативная эскадра. Моряки вынуждены вести реальные боевые операции в труднейших условиях, когда их только что выставили из оперативной базы в Сомали. Москва сидит на стратегически важных плацдармах в подбрюшье саудитов. Еще 1-2 года назад имела здесь кучу союзников, и при этом у нее нет никакой программы для этого критически важного региона. Международный отдел ЦК, МИД и первое главное управление КГБ напоминают пресловутых лебедя, рака и щуку. Каждый тянет одеяло на себя, направляя ситуационную помощь тем местным командирам, кто громче всех прокричит о своем желании идти по пути социализма. И теперь я, мать их, должен писать эту самую программу в свои каникулы. Но не уходить же в самом деле из этого региона. Уж больно он весом для проецирования силы. Отсюда легко накрывается и Персидский залив, и Красное море, и почти весь Индийский океан, да и большая часть Африки под рукой. Социализм тут, конечно, строить смысла нет, но постепенно стабилизировать ситуацию, заморозив конфликты на своих условиях, можно. И потом работать региональным арбитром, благо спрос на военную силу здесь будет еще десятилетия. Помощь, разумеется, придется продолжать оказывать, не без того. Но если мы претендуем на роль глобального тяжеловеса, то такие активы надо содержать. Это плата за место за столом, где решаются жизненно важные для нас вопросы. Я вздохнул и с тоской посмотрел на окно. Усилившийся за ночь мороз прорастил на стеклах белые хризантемы, и сейчас они искрили на взбодрившемся от холода солнце. Еще раз встряхнул правой рукой, помассировал пальцы. Нехотя вернул кисть на столешницу. Хотелось взвыть обреченным зверем, но вместо этого я взялся за авторучку. Ладно, осталось немного, осталось чуть-чуть. Анализ изменений в Китае с небольшой прогнозной частью и рекомендации касательно того, как вклиниться в исподволь идущий Кэмп-Дэвидский процесс, я уже написал. Сегодня дожму африканский рок, а завтра все пересниму на пленке. И все. Скоро в школу. Ай-яй-яй, спасать мир — не столько тяжелая, сколько муторная и монотонная работа. Устал я к концу каникул. Просто устал. Еще Тому отправили к тете в Москву. Недосказанность, оставшаяся после новогодней дискотеки, когда Тома сама, прильнув ко мне в танце, так и повисла в воздухе, то радовала меня, то мучила сомнениями. Через абзац ручка опять начала мазать. Я очистил перо и с удивлением присмотрелся к его хитро сточившемуся кончику. Это ж надо было всего за 3 месяца так стереть иридиевый шарик, а гладкий лист бумаги. И ведь это еще только начало. Сколько, к примеру, тетрадей уйдет на анализ уязвимости реакторов чернобыльского типа? Очевидно, надо менять алгоритм связи с Андроповым. Такой объем данных через почтовый ящик уже не протолкнуть. Заодно можно порадовать, дать ему, наконец, возможность задавать мне вопросы. Полагаю, что первую свою задачу я выполнил. Председатель КГБ уже должен воспринимать меня серьезно. Наблюдатели на Ленинском проспекте и почти открытый вопрос по спутнику в сегодняшней «Красной звезде» тому подтверждением. Я с ехицей улыбнулся, глядя на разворот, брошенный на угол стола газеты. «Куда упадет Бук?» — бесхитростно вопрошало заглавие статьи, приметно размещенной поверху полосы. И подписи корреспондентов Д.А. Гремлин, Ю.В. Андропенко. «Да, товарищ председатель, согласен. Пора работать по-новому».